«Воскресший Сын Божий!» — молился я во тьме ночи. «Сотри из моей памяти все ненужные знания. Прими меня в своем царстве и будь моим поводырем на единственно возможном пути. Возможно, я тобой околдован, болен, лишился из-за тебя рассудка, но я думаю, что ты — это нечто большее, чем то, что было в этом мире до тебя». Когда зазвучали трубы храма, я проснулся, совершенно продрогший от холода и с тяжелой головой, и вышел на террасу. На востоке уже светились вершины гор, но город еще спал, укутавшись в синеватую дымку, а на небе, словно лампа в облаках, светила утренняя звезда. Ко мне вернулось ощущение мира. Дрожа от холода, я поплотнее укутался в плащ, на цыпочках вернулся в комнату и лег в постель. Напрасно я старался пробудить в себе чувство стыда за ночные мысли. Мне казалось, что моя душа находится в каком-то несущем мир свете, а ощущение опьянения напрочь исчезло. Поэтому я решил отпустить бороду и не выходить из комнаты до тех пор, пока не запишу на папирусе все, что произошло в этот день. Когда я окончу свои записи, пытаясь быть как можно более объективным, я хочу вернуться к воротам у источника. Теперь я уверен, что случившееся и то, что должно еще случиться, имеет какую-то цель. Какими бы абсурдными ни казались мои записи, они не внушают мне никакого стыда, и я не откажусь ни от одного слова в этом письме. Письмо шестое. «Привет тебе от Марка, о Тулия! Привет тебе, о мое далекое прошлое, и вам, жгучие римские ночи, привет! О Тулия! Наша разлука длится едва ли год, но этот год оказался намного длиннее всех предыдущих. Каждый прошедший день для меня словно год. Я отдалился от тебя и стал другим, совершенно другим Марком, которого ты теперь не сможешь понять. Когда я думаю о тебе, мне представляется ирония на твоем лице, выраженная в складках губ, в ответ на мои усилия объяснить, что со мной произошло. Твоя жизнь состоит из незначительных событий, которые прежде и для меня имели определенное значение. Тебе следует знать все о человеке, обращающемся к тебе с приветствием. Когда ты отправляешься на вечеринку, то с величайшим тщанием выбираешь украшения, которые будут у всех на виду, не только из желания нравиться своим друзьям, но еще и стремление вызвать зависть у завистников и ярость у недругов. Ты окутываешь тончайшим шелком свой стройный стан и наблюдаешь за отражением своего силуэта в отполированном мраморе стен. И бывает, что безжалостно колешь булавкой рабыню, которая не так завела тебе волосы. Наконец, с томной улыбкой на губах ты поднимаешь свою чашу с вином, делая вид, будто внимательно прислушиваешься к тому, что тебе рассказывает какой-нибудь философ или историк, или же горячо защищаешь последнюю модную песенку, небрежно покачивая сандалией, держащейся на одном только пальце ноги, дабы тот, кто возлежит рядом с тобой, кем бы он ни был, сумел заметить белизну твоей маленькой ножки. Несмотря на свое хрупкое сложение, ты крепка и вынослива, и в своей погоне за удовольствиями можешь провести не одну ночь без сна в промозглом от холода Риме. В сопровождении чужестранцев ты с непринужденным видом поедаешь птичьи языки, ракушки или другие дары моря так, словно это представляет для тебя тягостную необходимость. Изнеможденная, ты вырываешься из объятий одного из любовников, то с удовольствием подкрепляешься кусочком мяса с кровью, дабы продолжить свои любовные игры. Таково мое представление тебе, о Тулия. Однако я больше не вижу твоего живого образа. Он скорее стал похож на отражение в зеркале или же в отшлифованном камне цвета ночи, и твоя тень больше не преследует меня так, как это было в Александрии, когда я безнадежно пытался тебя забыть. В настоящее время мой рассудок занят совершенно другим, хотя я для этого ничего не предпринимал. Если мы увидимся, о Тулия, ты не сможешь меня узнать, и, возможно, Я тоже тебя не узнаю.